глядя в глубину комнаты, заговорила мышь. «Искусство есть форма речи. Речь должна основываться на реальных нуждах человека, не на абстрактных грамматических теориях, ни на чем ином, только на изреченном слове, слове реальном». «И еще идеи. Ни к чему...» Дэвид кивнул с серьезным видом, а мышь продолжала. «Идеи опасны по самой своей сути, поскольку отрицают человеческий фактор. А единственным ответом фашизму может быть только человеческий фактор». «Машина? Как его? Компьютер?» «Я понял», — сказал Дэвид. «Ташист! Футрье! Этот малый Вольс! Как до смерти перепуганные овцы гадят! Кап! Шлеп!» Он замолчал, долгая пауза. «Черт! Как его... забыл!» Дэвид и мышь одновременно произнесли имя художника, но Бресли не расслышал. Мышь повторила: «Джексон Поллок». «А, Джексон Фаллок!» Старик снова уставился во тьму. «Да проклятая бомба! В тысячу раз лучше, чем Джексон Фаллок!» Мышь и Дэвид молчали. Дэвид опустил взгляд на древнюю столешницу. Темный дуб в старых шрамах и ссадинах, многовековая патина застолий, звучавших над столом старческих голосов, силившихся остановить, отогнать прочь грозно наступающий безжалостный прилив. Как будто у времени бывают отливы. Наконец старик заговорил. Очень четко и ясно, словно до сих пор лишь притворялся пьяным, а теперь не очень последовательно подводил итог. «Башня из черного дерева. Я так это называю». Дэвид взглянул через стол на мышь, но она отвела глаза. Прекратить дискуссию было теперь явно важнее, чем интерпретировать ее смысл. Совершенно очевидно, что Бресли на самом деле не притворялся. Дэвид заметил, с каким трудом мутный взгляд старика отыскивал на столе бокал. Возможно, ему виделось их несколько. Старик протянул руку из последних сил, стараясь казаться трезвым и решительным. Мышь перехватила его ладонь и осторожно сжала стариковские пальцы вокруг ножки бокала. Бресли с трудом поднес вино к губам и попытался молодецки выпить его одним глотком. Вино струйками потекло по подбородку, ярким пятном пролилось на белую сорочку. Мышь потянулась вперед и, отерев ему подбородок, промокнула салфеткой пятно. Сказала тихонько: «А теперь спать». «Еще!» «Нет». Она взяла со стола полупустую бутылку и поставила на пол своего стула. «Больше нету». Мутный взгляд уперся в Дэвида. «А этот какого хрена здесь сделает?» Мышь встала и взяла старика под локоть, помочь подняться. Он произнес: «Спать». «Да, Генри». Но он все сидел в оцепенении, чуть ссутулившись, очень пьяный и очень старый человек.